Глава третья. Густые химические испарения, смешанные с человеческим потом и несколько неуместной на таком фоне озоновой свежестью, ударили в лицо с порывом ветра. Замерев на верхней ступеньке крыльца, я огляделась. Людей на улице было немного и раньше, а сейчас вообще обезлюдело. Редкие прохожие перебегали от дома к дому, прячась от задувающего во все щели песка. Или пепла. Камни мостовой быстро покрывались сероватым налетом. Вот она, та буря, о которой говорил экспериментатор. Глаза быстро защипало, и я отступила к самой стене под прикрытие дверной ниши, чтобы проморгаться и понять, куда двигаться дальше. Напротив участка, пофыркивая и изредка встряхивая гривой, стояла пара черных коняк, припорошенных пеплом. Бурю они не замечали благодаря зловещего вида маскам, закрывавшим всю морду и походившим формой и цветом на гигантские вороньи клювы. Попоны укрывали тела коняк, так что на поживу ветру оставались только мохнатые, часто переступающие ноги. Колымага, в которую были запряжены тяжеловозы, каретой могла называться только в мечтах Золушки. Скорее, это была сыроюшка, поставленная зачем-то на колеса и выкрашенная в черный. Пока я стояла в задумчивости на крыльце, мимо меня проехал один всадник и две таких же кибитки. И ни одной машины наподобие той, что привезла меня в город. Значит, они еще не получили широкое распространение. Помнится, в нашем мире тоже был период, когда машинам прочили скорое исчезновение из-за бесперспективности. Кто знает, может, та страхолюдная конструкция вообще единственный экземпляр. Логичным было бы перейти улицу, сесть в повозку и попросить отвезти меня в приличный, но не слишком дорогой постоялый двор. Или отель. Или как тут называют места, где можно снять комнату. Но интуиция, которой за свою жизнь я привыкла доверять, орала благим матом. Но не нравится мне пристальное внимание кучера. Нет, возможно, он просто засиделся и ждет клиентов. Вот и посматривает на меня, примиряясь к потенциальной платежеспособности. Но что-то мне его кэп, лишенный опознавательных знаков, как и сам он, в неприметной, в меру поношенной одежде, доверия не внушает. Окна в транспорте очень удачно затемнены. Странно, и на других извозах я такого не видела. И есть ли кто внутри, непонятно. Втащат никому неизвестную в этом мире девицу. Увезут куда, и поминай, как звали. И хорошо, если в борделе, а не к маньяку какому. Иллюзий по поводу местных дворян я не питала. Вряд ли они сильно благороднее наших, аналогичного исторического периода. И ненормальные, благодаря близкородственному скрещиванию, появлялись среди них чуть ли не чаще, чем нормальные. Постояв на крыльце, я также решительно вернулась. Когда я поравнялась со стойкой, брови бородача бесхитростно полезли на лоб. «Мастер теней отсюда же выходит после работы? Никаких служебных дверей нет?» — уточнила я у дежурного. Он машинально кивнул, подтверждая. «Тогда я его подожду». И демонстративно устроилась у стены. Скамеек в холле не было, кресел тем более, так что я прислонилась к одной из колонн головой и прикрыла глаза. «Что вы тут делаете?» — вырвал меня из полудрема резкий недовольный голос. Я одернулась, скользнула плечом по колонне и чуть не упала. Крепкие мужские руки на секунду ухватили меня, придержав и помогая восстановить равновесие, и тут же убрались, будто их владелец обжегся. Потерев лицо, я уставилась в лицо мастеру теней. Сейчас, в ярко освещенном холле, он должен был растерять часть своей таинственности, но, вопреки ожиданию, выглядел еще более загадочно, чем в полумраке кабинета. Темные волосы до плеч растрепались, словно их обладатель имел привычку в задумчивости ворошить прическу. А глаза, цвет которых я безуспешно пыталась рассмотреть, оказались темного и сине-стального оттенка неба перед грозой. К своему удивлению, смотрела я ему куда-то в подбородок. Ладенье оказался немалого роста, но пока он сидел, так заметно не было. «Вас жду», — радостно заявила я, приходя в себя. Мастер теней несколько оторопил и растерянно огляделся по сторонам в поисках поддержки. Немногочисленные сотрудники старательно делали вид, что по горло занято разговорами и делами, но украдкой с любопытством стреляли в нашу сторону глазами. Кажется, мирно беседующий с кем-то Ладенье не укладывался в их картину мира. Задумка моя была шита белыми нитками. Только вот вариантов других я не видела. Бежать искать тех горе-исследователей, что притащили меня в этот мир? Где? И как? Пешком в бурю? Кроме них и мастера теней у меня и знакомых-то в этом мире не было. А Ладенье оказался неплохим мужиком. Позаботился о деньгах на первое время для неизвестной девицы. Пусть и не из собственного кармана выдал, но имел полное право выдворить меня на улицу безо всякого пособия. Уверена, судя по уважительно опасливым взглядам, бросаемым на него украдкой сотрудниками, никто бы ему и слова не сказал. Решено. Буду следовать намеченному плану. «У меня для вас есть предложение, от которого вы не сможете отказаться», боясь передумать, быстро выпалила я. В знак интереса мастер поднял одну бровь. Слегка. Я откашлялась и поняла, что запасы моей храбрости на исходе. При всем честном народе я ему точно подобного не выскажу. «Мы можем поговорить где-нибудь в более приватной обстановке, без лишних ушей». Понизив голос, я сделала шаг к мастеру Ладенье. Тот склонил голову, внимательно и бесстрастно меня изучая. Сердце мое колотилось где-то в горле, руки холодели, норовя выпустить драгоценный кофр. А ну как пошлет? У таких роскошных мужиков должны целые очереди из дам выстраиваться, только успевая с линцой выбирать. И тут я. Ни кожи, ни рожи, ни происхождения. Хотя я же не в жены ему набиваться собираюсь. После долгой паузы к моему несказанному облегчению Ладенье кивнул. Развернулся чуть боком и предложил мне локоть, будто я не оборванка в облегающих джинсах, а дама с зонтиком. Я арабея зацепилась за рукав негнущимися пальцами, вспомнив подобные конструкции из исторических фильмов. Ну, правда, кто в наше время ходит под ручку? Разве что старшее поколение. Остальные бегают по делам. Тут не до тонкости этикета. Когда мы с мастером теней ступили на крыльцо, возница кибитки с затемненными стеклами досадливо сплюнул, на мгновение приподняв корявый щиток, и стегнул лошадей. Те флегматично махнули хвостами, стряхивая пепел, и потрусили вниз по улице. Я проводила их задумчивым взглядом. Даже интересно, кто из служителей правопорядка состоит на финансировании у нелегальных структур? Не просто так же этот транспорт стоял у порога столько времени. Да я только мастера ждала несколько часов. За это время давно нашел бы себе пассажира, но нет. А значит, целенаправленно поджидали меня. «Вы голодны?» — нарушил неловкое молчание Ладенье. Он тоже внимательно смотрел вслед колымаги. То ли знает о подставах, то ли его привлек мой интерес к ничем не примечательному гужевому транспорту. «Да, очень», — старательно улыбнулась я, переводя взгляд на спутника. Живот согласно заурчал во всю мощь. «Еще бы! Дело к утру, а я со вчерашнего обеда без крошки во рту. Да и что тот обед? Перекус бутербродом. Хорошо, хоть любезный бородач за стойкой указал мне, где у них расположена дамская комната, а то точно мастера теней не дождалась бы, опозорилась раньше. А так умылась, воды попила, понадеявшись, что если она теплая, то вроде как почти кипяченая. Интересно, что опции холодной воды не было вообще. Я даже покрутила вентиль туда-сюда, настраивая. Нет, либо теплое, как парное молоко, либо обжигающе горячее. Но выбирать не приходилось». Все же лучше микробы, чем смерть от обезвоживания. Под ручку, неспешным шагом, мы двинулись по улице в сторону, противоположную той, куда укатил подозрительный транспорт. Буря поутихла, утро потихоньку назревало, и люди, особенно одетые попроще, спешили куда-то с деловым видом. На работу, наверное, куда же еще? Щитка Ладенье не надел и мне не предложил, возможно, потому что идти нам было недалеко. Да и пепел уже не с такой силой летел в лицо, позволяя сравнительно свободно дышать. Я с любопытством вертела головой по сторонам, отмечая все подряд. Одежду рабочих и торговцев, занятное строение зданий, каркасом наружу, где по фасаду зачем-то крест-накрест шли металлические полосы, превращая обычные, в общем-то, каменные постройки в мечту авангардиста. Свернув с основной улицы, Ладенье миновал два перекрестка и нырнул в широко распахнутые двери здания, из которого аппетитно пахло свежей выпечкой. Я послушно последовала за ним. «Кофе и набор сдоба на двоих в кабинет». Потребовал он мимоходом, протаскивая меня мимо несколько ошарашенных хозяев заведения. Я едва успела кивнуть и мельком поздороваться. Кабинетом оказалась комната, отгороженная от основного зала высокими ширмами и густыми зарослями ползучих растений. Кажется, первая зелень, которую я здесь увидела. Чувствовала она себя в горшках превосходно. Росла кустистая и даже вроде бы цвела. Заказ принесли в рекордные сроки. Мы с мастером только успели выбрать, кто на какой диванчик сядет. Точнее, он выбрал, а я быстро юркнула на тот, что был напротив. Вести предстоящую беседу мне будет куда комфортнее на приличном расстоянии. Итак, налив нам в полупрозрачные чашечки ароматный свежесваренный кофе и пододвинув ко мне блюдо с разнообразной выпечкой, намекнул мастер теней. «О чем вы хотели со мной побеседовать?» С тяжким вздохом, покосившись на булочки, я мужественно удержалась от порыва смести их все сразу. «Он прав. Сначала дело. Я хотела вам предложить себя в качестве содержанки». Мне пришлось встать, обогнуть стол и похлопать поперхнувшегося мастера по спине. Он-то кофе успел отпить, и от удивления тот пошел не в ту сторону. Откашлившись, Ладенье поднял на меня слезящиеся глаза. «Что, простите?» прохрипел он, надеясь, очевидно, что ему послышалось. Я обошла стол обратно и, усевшись с наслаждением, укусила булочку за еще теплый бок. Тесто было тонким, внутри сочная начинка из каких-то малоузнаваемых темно-красных ягод. «Вы женаты?» уточнила на всякий случай. «Даже не знаю, передумаю ли в случае положительного ответа. У меня в свое время был принцип не заводить отношения с занятыми мужчинами. Мало того, что приходится его делить с кем-то, то есть времени тебе уделяют в два, а то и более раз меньше, так еще и нервы придется тратить на разборки, если о тебе другая прознает, а то и восстанавливающую пластику делать. Ну и вот такое счастье». На мою удачу все еще покашливающий Ладенье покачал головой. Я просияла. «Ну, вот и чудненько. Я вас не стесню. Признаться, я неприхотлива, много одежды не потребую. К драгоценностям отношусь равнодушно, на балы не рвусь. У вас тут бывают вообще балы?» «Погодите», — поднял руку краснеющий на глазах мужчина. Я послушно замолчала на полуслове. «А почему вы не пойдете более традиционным путем? Замуж, например, не выйдете? Не за меня», — поспешно добавил Ладенье, видя, что я уже открыла рот. «За какого-нибудь желающего». Видно было, что он вовремя проглотил синоним «бедолагу». Я мысленно потирала руки. Не прогадала с типажом. Такие женятся поздно, если вообще связывают себя узами брака. А мужские потребности вроде похвастаться успехами и пройтись под ручку с красоткой на зависть недругам никто не отменял. «Правила морали и общества в любое время и в любых мирах одинаковы», — пожала я плечами. «Судя по закрытости одежды местных дам и реакции ваших подчиненных на меня, до равноправия и свободы самовыражения вы еще не дошли». «Какое еще равноправие? С женщинами?» Вытаращился на меня мастер теней. «Ясно все с ними. До полноценного общества еще как до Китая пешком. Кстати, тут он есть?» «Потом. Вся география с политикой потом. Сначала нужно тепло пристроиться». «Вот и я о чем». Назидательно подняла я указательный палец, скопировав маму преподавателя мат-анализа. Сердце предательски ёкнуло, отвлекая от миссии по трудоустройству. Не время раскисать, тряпка. Отсюда вывод, что замуж ваши девицы идут, так сказать, девицами, продолжила я мысль. Мне показалось, или суровый теневых дел мастер покраснел? Обычно да, кивнул он. Иначе позор и ей, и ее роду. Тогда у меня не осталось вариантов, развела я руками. Шить, убирать я не умею, да и вообще у меня лапки. Я продемонстрировала для наглядности свежий, только позавчера обновленный ярко-алый гелевый маникюр миндалевидной формы. Чуть заостренные к концу ногти хищно блеснули в свете газовой лампы. Ладенье вздрогнул. Нервные они тут какие-то. Как бы мне вместо теплого места любовницы в холодную тюрьму не угодить? Можете пойти к какой-нибудь даме-компаньонкой. Вяло предложил он, а сам уже оценивающе оглядывал остальное, прилагающееся к маникюру тело. Я откинулась на диванчике, позволяя оглядывать меня во всей красе. «Лицом товар, что называется». «Вы серьезно?» — фыркнула я. «Для того, чтобы попасть к девице в компаньонке, нужны манеры. А у меня их нет». Ладенье согласно кивнул. Хотя мог бы и поддержать как-нибудь. Мол, не все так ужасно, мисс. Очевидно, жуть я жуткая по местным меркам. «А к пожилой даме чревато. У них обычно сыновья, племянники имеются. И будет опять же неприличное предложение. Только не факт, что оно мне понравится», — продолжила я. Он усмехнулся краем рта, обозначив тонкие линии смешливых морщинок у глаз. «Сколько ему?» 35-40? Не понять. Но из той породы, что с возрастом становится только круче и привлекательнее. Вроде Шона Коннери. «А я вам, значит, нравлюсь», — сделал он своеобразный вывод из моей тирады и тоже откинулся на спинку кресла, складывая руки на груди в защитном жесте. «Не доверяет мне». «Но так по должности положено. Было бы удивительно, если бы следователь раскрывался перед всеми подряд». Я тоже сложила руки и обозрела его, как он меня недавно. Будто мясо на прилавке оценивала. Ему не понравилось чувствовать себя товаром, выставленным на продажу, и Ладенье нахмурился. «Пусть прочувствуют нашу тяжелую женскую долю. Не все мужчинам выбирать». «Вы добры, отзывчивы. Не бросили девицу в беде, кроме того, хороши собой. Да, вы мне нравитесь». Честно выдала я, а уши мастера заполыхали с новой силой. Его что, не хвалил никто никогда? И потом, содержанка не равно любовница. Нет. В голосе Ладенье явственно звучало разочарование. Ну а что он думал, я первому встречному всю себя предложу? Я хочу устроиться, а не продаться. Нет, конечно. Я стиснула руки под столом, чтобы не было видно, как они дрожат. Нервы беседа забирала с космической скоростью. «Содержанка — это красивое личико, которое не стыдно иногда привести в гости к друзьям. Это образование, которое, поверьте мне, я быстро подтяну до нужного уровня. У вас есть библиотека?» «Есть», — окончательно растерявшись под моим напором, пробормотал мастер теней. «Замечательно», — восхитилась я. «Уверяю вас, через месяц со мной будет не стыдно явиться к самой королеве. Ну и, само собой, я не потребую от вас брака. Только некоторые материальные блага. Но ничего запредельного, в меру. Только некоторые материальные блага, но ничего запредельного, в меру». «В меру, значит», — попугаем повторил за мной Ладенье и, встрепенувшись, уточнил. «А если нам придется держаться за руки на людях или поцеловаться? Исключительно ради моего престижа, разумеется. Вы сможете присесть ко мне на колени, например?» И он хитро уставился на меня. Уел вроде как. Только вот мне после прохода по подиуму в купальнике уже никакое шоу не страшно. Вместо ответа я обогнула стол и молча устроилась у него на коленях.